Глава 7. Эрнест. В голове все еще бьется пагубная мысль, но задвигая злобу в самый дальний угол, сметая как ненужный мусор и пряча под ковром. Ведь лень искать совок и идти выбрасывать черти куда. Вместо этого сосредотачиваюсь на перепуганном котенке в моих руках. Убил бы гниду, задушил бы собственными руками. Это ж надо было, решил подрезать меня, урод. Понимаю, что упущу придурка, если поддамся порыву Мии, но все же мысленно машу рукой. Да какого хера я должен отказаться от сладкого поцелуя? Тем более у меня видеорегистратор висит на лобовом стекле. Найду и накажу жертву купленных прав за сало, но позже. А сейчас... Отчаянно целую, потому что девчонка будет во мне бурную химическую реакцию. Хоть и не смело целуют без языка, но черт возьми. Вереница мурашек пробегает по телу возбуждающей дрожью, которой я не в силах сопротивляться. Она взбудораживает меня и оживляет, зажигает страсть за секунду. Углубляя наш поцелуй, стану из-за вибраций в груди. Ощущение, словно Мия разрисовывает изнутри безжизненную черно-белую картинку своими яркими красками, превращает ее в живой 3D-рисунок. Ловлю томный стон малышки и полностью теряю связь с реальностью. Хочу ее до боли в мышцах, вопреки всем здравым мыслям. Хочу прижать к себе, заклеймить и больше никогда не отпускать. Ведь пока она цепляется за меня, как за сундук с сокровищами, готов сделать все, что угодно. Даже наизнанку вывернуться, но чтобы была всегда рядом. Вот только ситуация совсем неподходящая. Как бы ни было тяжело, но отрываюсь от ванильных губ. Но не отстраняюсь, так и стою согнутым, хотя поясницу жутко ломит. Плевать. Даю нам обоим возможность отдышаться. Себе, чтобы нахрен не слететь с катушек. И ей, чтобы пришла в себя и осознала, что произошло между нами. Мия моргает, но она, кажется, мыслями где-то далеко отсюда. Оглядывается вокруг, а затем выдыхает. «Мы живы», — шепчет и словно не верит в собственные слова. Вздрагивает и снова трясется от страха. Согласен, ситуация вышла не из приятных, но я опытный водитель, поэтому сумел избежать столкновения. Не растерялся и вывернул руль в последний момент, направил тачку в сугроб. Тоже оглядываясь на дорогу, многие водители остановились, но среди них жадно ищу взглядом то долбанное БМВ, что подрезало нас. Нет его нигде, смылся гаденыш. Но ничего, не на того нарвался. Возвращаю взгляд на малышку. «Со мной ты в безопасности». Говорю, зачем-то Мия кивает. «Хочу, чтобы понимала, ее жизнь я никогда не подвергну опасности». Всматриваюсь в глазки котенка, но взгляд девушки будто неживой. В нем плещется что-то губительное, и мне совершенно не нравится эта неразгаданная эмоция. Мия словно впала в транс и заново переживает какой-то личный кошмар. Присаживаюсь около нее на корточке, хватаю заледеневшие ладони и отогреваю собственным горячим дыханием. Хотел бы я знать, что произошло с ней в прошлом. Догадываюсь, ведь ее страх слишком очевиден, но есть так много «но» в догадках. Авария? Или ее сбили на дороге? Или в аварию попал кто-то из близких? Или она сама стала виновницей ДТП? От последней мысли отмахиваюсь, но держу ее в памяти на всякий случай. Даже если так, помогу всем, чем смогу. В моей юрфирме много грамотных юристов и адвокатов. Что-то придумаем. И сразу поражаюсь от собственных мыслей. Все, поздно пить боржоми. Залип в Мию. Встрял будто в густой мед и уже не могу добровольно выползти из приторного плена. О боже. Котенок выныривает из пучины транса, растерянно касается пальцами своих губ и замирает. Ага, вспомнила красавица, что натворила. Но поздно, котенок, назад дороги не будет. Я не позволю. Не отберешь у меня теперь крылья, выросшие под действием эйфории. Я сейчас вызову эвакуатор, а затем проведу тебя домой. Тут все равно недалеко. Кивает без возражений, но и не пытается что-то еще сказать. Отлично. При ней звоню. Боюсь отходить даже на метр. Убежит же. И лови потом ее, как испуганного котенка. Забьется в дальний угол, где ее точно никто достать не сможет. А я так не хочу. Договариваюсь и замечаю, как к нам бежит мужик. Помощь нужна? Скорую вызвать? Отмахиваюсь от чужой помощи. Не хочу даже видеть рядом с Ми левого мужика. Как и не желаю, чтобы на нее смотрели откровенно заинтересованными взглядами. Все в порядке, езжай. Он пожимает плечами и уходит, а я вытягиваю из салона своего перепуганного котенка. Попутно пишу сообщение товарищу по работе, скидываю ему местоположение, прошу, чтобы оформил ДТП как положено. Оставляю, как и договорился со службой, ключ в тачке. А Мию увожу прочь от места аварии. И злюсь, что ее дом в 5 минутах ходьбы. Нужно распрощаться, а я не могу этого сделать. Держу ее в объятиях, ведь нет желания выпускать из рук драгоценный камень. Мия делает этот шаг за меня. Высвобождается и отходит. Прячет руки в карманах куртки. Даже в глаза не смотрит. Свои ноги рассматривает чертовка. Вся дрожит, но не понимаю, от холода или пережитого стресса. Как будто котенку мало было нарваться на пьяного урода в кафе. Даже не хозяин, управляющий, а возомнил из себя пуп земли, скотина. Ничего, и с ним разберусь чуть позже. А пока хватит и физического увечья. Да я как услышал панический писк Мии в трубке, едва не посидел на всю голову. Порадовался, что был поблизости на встрече. Рванул оттуда так резво, что наверняка отпугнул клиента. Но плевать. Мия была на тот момент в приоритете. Почему? До сих пор не могу вразумительно ответить. Тянет к ней, и все тут. Нет объяснения. Иди домой, котенок. Отрываю от себя слова с неохотой, но понимаю, что так нужно. Хватит с нее потрясений за короткий вечер. Вынуждая себя помалкивать насчет работы. Завтра предложу, не сейчас. Пусть отдохнет, расслабится. А мое предложение может и подождать денек. Да, я пойду. Моргаю с непониманием, но ситуация не меняется. Мия убежала, даже не попрощавшись толком. Ну что за невозможная девчонка? Стою как дурак и всматриваюсь в окна дома. Какое из них ее? Угадывать вот так безумие. Как и размышлять, есть у девушки кто-то или нет. Но если бы был, стала бы она целоваться со мной. Или то был шок. Так и не найдя никакого ответа, ухожу прочь. Брожу по городу до поздней ночи, только после возвращаюсь домой. Захожу в квартиру тихо, крадусь, будто вор. Стараюсь не разбудить мелкого, но упрямый пес летит на меня довольным ураганом. Кружит вокруг и прыгает с довольным тявканьем. «Цыц!» Резким шепотом затыкаю его, и корги успокаивается. Но, как оказывается, не от моего приказа. Принюхивается, шумит носом, как работающий трактор. Глаза как раз привыкают к темноте, замечая, что пес активно виляет задницей. Словно понял, чей на мне остался запах. След Мии. Да я и сам внюхиваюсь, как параноик. Ощущаю аромат спелых персиков и разочарованно стану. Да как такое возможно? Я, похоже, весь пропитался ею, как сухой бисквитный корж. Вобрал в себя буквально все, что только смог. И теперь медленно схожу с ума. Иди на место! Ворчу на Джека, ведь он стал ласково тереться об ноги. Только твоей шерсти не хватало на моих штанах. Поздно. Они уже нещадно испорчены, а пушистая задница мчится в комнату Ярика. Заглядываю к ним и не могу сдержать улыбку. Корги забирается в постель к малому. Умащивается у него под боком. буквально отбирает часть подушки и засыпает за секунду. Храпит, как старый дед. Вот бы мне его способность, но я не могу уснуть по щелчку пальцев. Кручусь, верчусь, но мысли о Мии не покидают мою дурную голову. Провоцируют и накаляют обстановку до максимума. Поцелуй слишком яркий в памяти, как и ощутимый на губах. Все тело ломит от перенапряжения, и я не понимаю, как докатился до такой жизни. Никогда со мной не происходило подобного. И не сказать, что меня отшили, но ведь и не приняли, черт возьми. Вибрация телефона на тумбочке отвлекает. Гляжу на него искоса и мысленно машу рукой. Кто бы ни написал, подождет до утра. Даже если это Серега по поводу ДТП. Игнорирую сообщение, но через минуту приходит второе. Краем глаза подмечаю сверху мелькнувшую строку с сообщением. Рывком хватаю телефон, открываю телеграм-чат и не верю своим глазам. Тру их силой, моргая, но сообщение от Мии не исчезает миражом с экрана. Спасибо еще раз за все. И простите, что убежала. Глупо получилось с моей стороны. Читаю снова и снова, вчитываюсь в каждое слово, в каждую букву и поглощаю их в себя губкой. Хоть и не люблю чатиться, предпочитаю долгой и глупой переписки телефонный разговор, но вопреки всему печатаю ответ, несмотря на то, что уже 12 ночи. Но ведь она первая написала, значит, тоже не может уснуть. Ты была напугана, так что ничего страшного. Мия печатает. Пальцы в этот момент начинают дрожать, как у школьника из-за понравившейся ему девчонки, и я ничего не могу с собой поделать, превращаясь из взрослого мужика в неопытного юнца. Улыбаюсь, как пришибленный, и жду ответ. Нервничаю и волнуюсь, но внутри разрастается неподдельная детская радость. Что-то новое и странное для меня. Скорее, я была сбита с толку. В конце она прислала смайлик смущения, а улыбка на моем лице вмиг стала широкой, как у клоуна из цирка. Не могу подобрать для нее слов. Пишу, стираю, затем снова набираю и вновь удаляю. Не то все. По итогу ляпаю совсем не то, что хотел бы. У меня есть для тебя предложение. Перечитываю и мысленно матерюсь. Но поздно удалять. Мия прочла и уже печатает ответ. Хм, звучит заманчиво. И следом прилетает смайлик удивления. Чем я, черт возьми, занимаюсь в полночь? С утра куча дел, как в фирме, так и за ее пределами. Теперь еще и добавляется поиск придурка на БМВ. А я как пришибленный, но жутко довольный переписываюсь с девушкой. Понимаю, что слишком затянул с эффектной паузой, когда появляется новое сообщение от Мии. Заинтриговали и ушли? Или уже уснули, старичок? Старичок, значит? Точно чертовка. Доведет меня однажды, и пусть потом не жалуется на неминуемую отдачу. Даже несмотря на ее постоянное бесячее выканье, все равно я доволен, как обожравшийся сметаны кот. Ведь не ждал, что малышка снова выйдет со мной на связь. Думал, закроется в себе вновь, но она реально удивила меня. Мне нужна нянька для Ярика. Забрасываю удочку с самой дорогой наживкой и жду, чтобы моя золотая рыбка клюнула на нее. Но рыбка слишком упряма и разбалована, уплывает из сети и оставляет меня без ответа. Откладываю телефон, умащиваюсь удобнее на подушке. Видимо, спугнул рыбку, так что на сегодня разговор окончен. От резкой вибрации подскакиваю на кровати, будто меня ужалили в мягкое место. Хватаю смарт и с волнением открываю чат. Не совсем понимаю, при чем тут я? Клюнула. Даже раздумывала над моим предложением. Ведь с чего бы ей пропадать на целых 10 минут? Тебе нужна работа, а мне нянька. По-моему, тут без вариантов. Думаете, это хорошая идея? Думаешь, ты долго будешь мне выкать? Злюсь до скрежета зубов. Скоро всю эмаль себе сточу такими темпами. Понимаешь, что у нас не разница, наверняка около 13 лет, но все же. Не настолько я и старый, скорее опытный. Я не знаю, что тебе ответить. Знаешь ты ответ, просто боишься вот и все, поэтому продолжаю потихоньку давить на нее. Что тебя смущает? Просто у меня нет ни детей, ни племянников. Так как смогу быть няней? Читаю и буквально вижу обреченность между строк. Я хочу, но очень сомневаюсь. У меня, например, вообще никогда не было детей, и я долгое время считал себя заядлым child-free. Но что по итогу? Внезапно стал отцом. Как-то ведь стараюсь находить общий язык с Яриком. Не пишу я это, естественно, но пытаюсь быстро придумать утешение. Подбодрить малышку для принятия правильного решения. Ты понравилась Ярику, поэтому он будет рад, если именно ты станешь присматривать за ним, пока я на работе. Ты же с собакой справилась? Но собака — это не ребенок. И следом прилетает злющий смайлик. Не успевая написать оправдание, Мия печатает слишком быстро, будто боится передумать в любую секунду. Вот для Джека я с удовольствием могу побыть зоуняней. Анимированный смайлик улитки, жмущий на экране сердечки, сбивает с толку. Мия прислала его следом. Залипая на нем и ищу какой-то подтекст, но разве он есть? О чем мы вообще? Кажется, я потерял нить разговора из-за этих внезапных сердечек. Перечитываю и ухмыляюсь. Нянька для собаки? Только в комплекте все равно идет Ярик. И я до кучи. Подмечаю время и чертыхаюсь под нос. Без 23 ночи. Я бы мог с ней болтать вот так хоть до утра, но придется завернуть беседу. Хоть пару часов, но я должен поспать, иначе буду тупить на встрече. И хлыстать кофе литрами, как зомби, в надежде очеловечиться. Поэтому принимаю нелегкое решение прямо сейчас за нас двоих. Подумай над моим предложением. Утро вечера мудренее. И спокойной ночи, красавица. Выключаю звук и кладу телефон экраном вниз. Как бы ни было заманчиво получить ответ, но нужно поспать.